Глава 19. 99% оборон проигрывают в последнюю минуту. «Как дела у нашего грустного некромантика?» — спросило зеркало. «Я твоих вампиров крокодилу скормлю, если продолжишь подначивать», — ответил Овер. «Какие мы злобные!» — рассмеялся фокусник. «Расклад такой. Гильдии работают по седьмому сценарию. Сверься с картой и не суйся в опасные зоны под магический артобстрел». «Хорошо, это важная информация». «Вторая волна началась. У тебя есть около 4 минут, чтобы безопасно поднять трупы каких-нибудь тварей, так что поторопись». Овер оглянулся, осмотрел комнату. Две гончих мирно грызли чью-то человеческую ногу. Плетущий бездумно тыкался головой в стену. Обезьяноподобное существо пыталось засунуть сундук в свою пасть, больше похожую на ковш экскаватора. У входа дежурили 2 зомби-ханта. «Я как-нибудь справлюсь, спасибо». «Не расслабляйся там, Овер. Пропусти основную массу, дождись, когда она набьет тебе чего серьезного. И это, я к тебе отправил подкрепление, так что встречай гостей». «Пусть печенье прихватят», — пробурчал некромант. «Овер», — опешил Маус. «Ты там вообще зажрался? Конец связи». «Никаких манер, да?» — погладил некромант свою книгу. «Не злись, малыш. Вот вернется плотоядик, мы ему покажем, кто зажрался». Вторая волна даже издали отличалась от первой. Все такое же черное полотно, но в этот раз оно было бугристым и колыхающимся. И если до этого твари брали количеством, то сейчас оно переросло в качество. Слишком много монстров разных форм и размеров. Хватало и всякой мелочи, но на их фоне особенно выделялись громадные твари выше человеческого роста. Толпа двигалась с разной скоростью, что было нам на руку. Мелочь первой достигнет пирамиды. Затем придет основная масса тварей. А под конец уже хвост. Главное — пережить основу. Но гильдии уже распотрошили основные запасы. Сейчас в ход пойдут серьезные штуки, так что первая волна покажется легкой разминкой. «Маус!» — рявкнул Гара. «Ну что там у тебя?» «Седьмой сценарий оптимальный», — фокусник принялся расставлять фигурки на карте города. «Вот здесь и тут есть еще живые игроки. Эти движутся сюда, освободят место для обстрела». Командование сгрудилось вокруг небольшого стола, рассматривая карту. В Рорке осталось на удивление много живых хантов. Как отрядов, так и одиночек. Не все лезли, чтобы побыстрее сдохнуть. Многие организовали засады, спрятались в убежищах, схронах и всяких подвалах. Они делали короткие вылазки, рубили твари и уходили на передышку. Сейчас Рорк напоминал не поле битвы, а масштабную партизанскую войну. И гильдии должны это учитывать, готовясь наносить магические удары по городу. Краем глаза я наблюдал за фигурками на карте, которых было весьма много. Гара принялся раскладывать цветные кружки в разных зонах, попутно отдавая приказы. В центре по-прежнему лежала большая синяя пластина. Значит, маги отдохнут, восполнят ману и снова активируют буран на площади. Яд и молния пока что сработали хуже всего. Огонь и лед нанесли первой волне максимальный урон, так что пока все идет по классике. У расвов в запасе еще много козырей в рукавах. А у гильдии в целом их еще больше. И сейчас пришло время расчехлять артефакты, собранные игроками за долгие годы, наряду с топовыми боеприпасами. За спиной послышались первые взрывы и выстрелы. Кто-то из игроков рискнул встретить монстров. Я их понимаю. Они уже дошли до второй волны, а значит, получат удвоенное количество пунктов доблести. И если они набили приличное количество тварей, но сами уже при смерти, то сейчас самое время атаковать. Пока несется большая масса шустрых и быстрых тварей. Сегодня большинство игроков шли умирать. Обвешивались взрывчаткой, брали хантов с последним вздохом на вроде полудемонов. Но гильдии, защищающие пирамиду, пока не готовы отдавать самое ценное в глупом размене — игроков. Впервые за время обороны грохнули тяжелые выстрелы. Снайперы 9-го уровня наконец нашли себе достойные цели. По крайней мере, такие, на которые не жалко тратить патроны. Остальная пирамида пока что молчала. Но когда монстры достигли центра, над городом раскрылись первые магические круги. Некоторые в небе, а другие на земле. Пока что ничего серьезного, просто буран или живое пламя. Разве что вдоль одной центральной улицы раскрылась широкая трещина в земле. Из нее вылезли десятки длинных щупалец, которые хватали всех подряд и утягивали вниз. Немного рандомное заклинание. Щупальца могли ухватить какую-то мелкую тварь, а могли и что-то серьезное. Так что много монстров просто прошли вдоль расщелины, жертвуя своими собратьями. Зато в щель утянуло несколько здоровенных фигур, которых мы не смогли бы убить каким-нибудь бураном или кругом лавы. Но вот Гара немного поматерился, и маги сместили заклинания. Теперь твари шли сначала через стену огня, а выжившие уже продвигались вдоль расщелины. Мелочь сгорела, а щупальца стали чаще утягивать что-то по-настоящему опасное. Внизу пирамиды раздались первые выстрелы. Пока что это винтовки, карабины да арбалеты. Просто отстреливают самых резвых тварей. Я подошел к краю платформы и оглядел выжженную землю вокруг пирамиды. Тела тварей первой волны сплошняком усеивали поле боя, и сейчас их начнут втаптывать монстры куда страшнее. Вновь заработали ауры святых. Вновь что-то стало разгораться в груди. Я задавил это восторженное чувство. Отделил свои эмоции от чужих, не позволяя бафам влиять на мой разум. Мне нужны чистые мозги и ясный ум. Сам разберусь, что к чему, без чужого руководства. Впрочем, приятное тепло, разлившееся по телу, было мне на руку. Усталость как рукой сняла. Тело налилось энергией и силой, словно я только что проснулся после долгого оздоровительного сна. Ладони легли на еще теплые рукояти револьверов. Я прикинул расстояние до разных уровней, траекторию и диспозицию отрядов. Сейчас стрелки моего отряда рассредоточились по площадке в ожидании команд. Живой коридор никто создавать не станет, теперь это слишком опасно. Если мелочь просто попыталась перелезть через боковые баррикады, то какой-нибудь бронерок или гомункул их просто снесет. Затрещали орудия первого уровня. Следом подключился второй. Громыхнули синхронные залпы артиллерии, неся с собой смерть и разрушение. Земля вокруг пирамиды вновь запылала всеми оттенками радуги. Черные обугленные тела тварей неслись сквозь пламя к своей цели. Они по-прежнему стекались к центральной лестнице, но теперь гораздо больше пыталось атаковать стены. Снайперы уже не замолкали ни на секунду, сосредоточив огонь на самых крупных целях. На первом ярусе лязгнул металл. Эта стена в одном месте прогнулась, а затем рухнула в ров, хороня под собой с десяток тварей. Но еще больше ринулась в пробоину. К месту прорыва сбегались игроки ближнего боя, чтобы встретить прорывающихся тварей. Первые монстры уже прошли мост, прорываясь наверх. Быстрые, ловкие, извивающиеся твари в мгновение ока добрались до второго яруса и продолжили подниматься. Я бессильно смотрел на развернувшийся внизу ад. Подошли первые толстые ублюдки. Я различил рыцаря в костяной броне и какую-то гигантскую гориллу с черной густой шерстью. Оба были потрепаны и изранены к тому моменту, как вступили на мост. Но своими телами они впитали столько урона, что за их спинами образовалась целая толпа вполне живых тварей помельче. Оба громадных монстра сдохли, не дойдя до второго уровня. Но по их телам пошла целая орда разношерстных уродов. Вперед вышли Химера и Берсерк, способные впитать урона немногим меньше предыдущих своих собратьев. Если стена еще хоть как-то держалась, то по лестнице пошел прорыв. Несмотря на работу артиллерии, собирающей огромную жатву, несмотря на снайперов, выбивавших из строя самых опасных противников, слишком много врагов доходило до пирамиды. Они не считались с потерями, не ведали тактики, не пытались сражаться. Они просто неслись напролом всей своей массой. На место каждого убитого вставало двое новых. Массивные тела падали в живой огонь, позволяя другим тварям продолжить путь по импровизированному настилу из трупов. Кровь и слизь заливали даже магический огонь, так что он быстро сходил на нет. Не ведая боли и страха, черное войско шло к своей цели. Медленно, но неумолимо. На первом ярусе уже вовсю шел бой. Стрелки с верхних уровней помогали игрокам как могли, но тварей наступало все больше и больше. Ров уже был забит телами монстров, большинство из которых сдохло не от острых кольев. Их затоптали свои же собратья, чтобы самим лечь сверху. И так, пока очередная тварь не сможет пройти по этому утрамбованному мясу до самой стены. Воздух взорвался оглушительным грохотом, перекрывая все остальные звуки. По команде Гара были активированы сначала руны, нанесенные с обратной стороны моста, а следом и те, что имелись на плитах внутри рва. Капитан дождался, когда на мосту скопится побольше крупных тварей, и подорвал всех одним махом. В воздух взметнулся целый фонтан из расчлененных конечностей и кусков тел. Цепная реакция активировала рунические ловушки, и по всему периметру рва вверх взвился столб синего пламени. Огонь бил вверх, словно из газовой зажигалки, только в большем масштабе. Тела, забившие ров, моментально рассыпались пеплом, а все твари, что пытались добраться до стены, сгорали прямо в воздухе. Вновь заработали пулеметы и баллисты, не позволяя новым тварям прорвать оборону. Верхние уровни быстро подключились к битве, уничтожая отрезанный костяк монстров, что успели прорваться на пирамиду. В следующее мгновение напротив главной лестницы по ту сторону стены из пламени появилась трехметровая фигура в черном плаще. Она была полупрозрачная, а из-под одежды призрака лился бледно-зеленый туман. Через мгновение в руках существа появилась призрачная коса. Существо махнуло ею, и нескольких монстров просто разрезало напополам. Полупрозрачное лезвие замелькало в воздухе, проходя сквозь тела тварей без всякого сопротивления. Значит, пилигримы задействовали артефакт, призывающий дух аватара. Темная магия слабеет под действием аур жрецов Яра, но артефакт — это артефакт. К тому же дух находится за пределами пирамиды, а значит, должен простоять все отведенное ему время. Вскоре пламя вокруг стен погасло, позволив догорать останкам тварей, упавших в ров. Первый уровень уже очистился от врагов. Ханты спешно заделывали брешь в стене, а пулеметчики вновь принялись за работу. Основная масса второй волны только сейчас вошла в радиус работы артиллерии. В городе за их спинами все чаще и чаще стали раздаваться звуки многочисленных битв. Игроки поняли, что большая часть тварей уже прошла мимо них и стали действовать более активно. Где-то там сейчас Овер поднимает павших тварей, что набило для него Ана. И скоро он пойдет собирать свою жатву. Мы обвешали некроманта всеми артефактами, какие были в нашем распоряжении. Рина отдал ему солидный запас зелья и эликсиров, Маус поделился многими амулетами из личных запасов, благо раз вы сами его одели с иголочки. Так что сегодня Рорк, привыкший к светлым сборкам, должен увидеть самого сильного некроманта за всю свою историю. И это будет очередным шагом к популяризации темных сборок. Но я сейчас не о том думаю. В последний момент сообразил, что к чему, и зажал уши. На первой волне артиллерийские расчеты делали пристрелку разными снарядами, начиная от самых мелких и маломощных, но при этом и самых легких, заканчивая проверкой баллистики на тяжелых и больших боеприпасах. Так что теперь расчеты могли с точностью предположить, куда именно упадет бомба того или иного размера и веса. И вот сейчас в толпу тварей внизу полетели денойзы. И они упали в самую гущу черной волны, дабы нанести максимальный ущерб наступающим врагам. Не знаю, что творилось внизу, но звуковая волна даже меня оглушила, наполнив мозги противным писком. Все вокруг смолкло, сменив непрерывную канонаду утихающим гулом в ушах. Монстров в эпицентрах взрывов разметало во все стороны мелкой крошкой. Один точный залп срезал примерно треть от основной массы нападающих, но даже так остатков хватит с лихвой по наши души. Значит, у гильдии осталось денойзов еще на одну атаку. Скорее всего, ее оставят на третью волну. Дух аватара уже начал таять, распадаясь в клочья тумана. Пламя осело, но вместо него вновь запылал город впереди. Игроки принялись сражаться с удвоенным остервенением. Первыми звуками, прорезавшимися сквозь оглушение, были речитативы пулеметов. Следом я услышал объединенный вопль разъяренных тварей. В момент, когда призванный дух окончательно растаял, жрецы, служители и епископы врубили свои ауры на всю катушку, не жалея веры. На секунду мне даже показалось, что я смог разглядеть невидимую волну, легкой дымкой разошедшуюся в стороны от пирамиды. И монстры, попавшие под воздействие аур, сбились с темпа. Замедлились. Принялись трясти своими мордами, рычать и раскачиваться из стороны в сторону. Они по-прежнему перли вперед, стремясь попасть в портал, но теперь двигались так, словно им в лицо бьет сильный ветер. А игроки принялись атаковать с удвоенной силой. Твари прыгали через ров, валились в него, но теперь уже выбирались по другую сторону невредимыми. Огонь на дне практически погас, так что не мог уже причинить большого вреда, лишь немного замедлить нападавших. Я видел, как Гара мучается в раздумьях, отдавая короткие приказы. На его плечах сейчас лежит огромная ответственность. В его руках ресурсов хватит, чтобы за пару минут снести всех нападающих на нас тварей. Но ведь за ними придут новые. Даже одной потраченной впустую бомбы может не хватить на финальной волне. А мы даже не знаем, что за твари придут вслед за этими. От того, какие артефакты и заклинания он потратит сейчас, зависит то, устоит ли пирамида в будущем. И он, наконец, принял решение. Я увидел это своими глазами. Поредевшая волна тварей наткнулась на невидимую стену, отрезавшую пирамиду от Роркха. Стена возникла из ниоткуда, и лишь по сиреневым вспышкам можно было понять, что она вообще есть. Гара принял решение разделить остатки второй волны примерно пополам, потратив на это очередной артефакт, который активировали маги. Эту волну мы встретим своими силами, а затем у нас будет около 2 минут передышки. Пока твари не проломят барьер, игроки смогут перегруппироваться, чтобы встретить остатки врагов. Может быть, это сработает. Но для начала надо разобраться с монстрами, прущими прямо сейчас. Главная лестница, приоритетное направление для атаки, вновь была забита тварями. Я увидел тушу бронерога, который уже взял разгон, прорываясь наверх. Громадное массивное существо с 6 копытами и заостренной мордой. Если тварь возьмет разгон, то может проломить несколько зданий насквозь, не сбавляя темпа. Замедляющие ауры и лестницы не давали ему подобной возможности, но тем не менее оно уверенно ломилось вверх, впитывая тонны урона. И за ней, как за живым щитом, неслись остальные монстры. От этого зрелища у меня неприятно заныло в груди. Я еще не забыл встречу с таким монстром, которая стоила мне Ханта Полудемона. Когда вереница монстров добралась до 4-го яруса, сметая все на своем пути, остальные твари уже вновь начали штурмовать стены. И в этот раз куда более успешно. Гара отдал приказ, и главную лестницу перекрыла двойная шеренга святых паладинов. Следом послышались команды от Нессы, и стрелки вновь сомкнули строй, приготовившись вести огонь поверх голов. Несса обратился я к девушке. «Бронерог! У него уязвимые глаза!» «И что?» «Я могу попытаться. Мне нужно спуститься на уровень ниже». Мгновение в ее глазах плескалось сомнение, которое так же быстро сменилось уверенностью. Девушка развернулась и крикнула, обращаясь к Гара. «Арчу нужно дать окно, иначе бронерог разметет паладинов!» Капитан лишь бросил короткий взгляд на меня и кивнул. Понеслись новые приказы, а я побежал вниз. Шеренги паладинов расступились, давая мне возможность пройти сквозь строй. Я вышел на шаг вперед, позволяя щитам за спиной вновь сомкнуться. Остановился, глядя на неумолимо взбирающуюся тушу бронерога. Костяные пластины на его боках сплошь утыканы стрелами и копьями. Вся его туша обгорела и кровоточила. Но монстр пер вперед, словно вообще не чувствовал ран. Я приложил запястье к губам, прикрывая глаза. «Давай, Арч, ты сможешь. Получилось один раз, получится снова». Я открыл глаза и замер. Тело расслаблено, внимание сфокусировано, максимальная концентрация. Сначала исчезли все звуки вокруг. Последнее, что я услышал, это шепот паладинов за своей спиной, которые произнесли короткое «давай, парень». Затем картинка сузилась до ширины главной лестницы. Мельтешение по сторонам стало мутным фоном, не имеющим значения. Бронерог скакал по лестнице, отталкиваясь своими массивными копытами. Голова монстра раскачивалась вверх-вниз. Я видел его налитые кровью глаза, что сейчас смотрели сквозь меня. Надо расслабиться. Надо сделать все красиво. Я знал, что второго шанса не будет. Весь смысл в том, чтобы попасть с первого выстрела, когда руки еще расслаблены, а разум чист. Потом, после того, как запястье пронзит отдача, после того, как вес стволов заставит руки напрячься, повторить такой фокус уже не удастся. На второй шанс тупо не останется времени, и паладинам придется встречать щитами разъяренную тонну мяса и костей. Но я смогу. 1000 выстрелов в обоих мирах научили мои руки действовать отдельно от разума. Мне не надо пытаться попасть в маленькие глаза бронерога. Надо лишь дать своему закаленному телу под многочисленными бафами жрецов сделать то, что оно и так умеет делать лучше всего. Я следил за движениями головы твари. Я видел только ее, усиливая фокус внимания. И так до тех пор, пока время вокруг не начало замедляться. а я перестал видеть вообще все, кроме багровых глаз противника. Цель. Мишень, движущаяся по одинаковой траектории вверх и вниз, вверх и вниз. И чем ближе эти глаза, тем шире амплитуда колебания. Вверх и вниз. Немного замирает в верхней точке, когда зверь делает очередной рывок. Чуть дольше в нижней точке, когда приземляется. Фокус не в том, чтобы попасть в движущуюся мишень размером с орех. Фокус в том, чтобы предсказать движение цели и выстрелить туда, где она окажется через мгновение. И когда исчезли все звуки, размылись все образы, а запахи стали пресными, я поймал ритм. Ощутил движение врага. На мгновение вместо кровавых глаз я увидел белую ленту, болтающуюся на ветру, размахивающую красным концом. Я смотрел на нее по полчаса каждый гребаный день. И все это лишь для того, чтобы повторить один единственный выстрел, потратив на подготовку несколько секунд. Легкие и удобные лисы прыгнули в протянутые ладони. Мне не нужен здесь четвертый калибр. Мне нужна проверенная точность и мышечная память. Я плавно вдавил спусковые скобы, отправляя потрошители в полет. Костяная пластина над правой глазницей разлетелась мелкой крошкой, а вот левый глаз взорвался кровавым фонтаном. Бронерог взревел, дернул башкой и всей своей массой влетел головой в боковую баррикаду шестой платформы. Стальные листы осыпались, словно карточный домик, а вот угол платформы не поддался. Неизвестно, из какого материала сделана пирамида, но бронерог влетел в нее всей своей тушей. Острый край его морды чиркнул по камню, и тварь Харей впечаталась в стену. Послышался громкий хруст. Туша, по инерции налетев на препятствие, завалилась на бок, перегородив лестницу. Бежавшие за громадиной монстры налетели на павшую тварь, напирающие следом вдавили их в массивную тушу трупа и принялись перепрыгивать через тело. «Назад!» — раздалось за спиной. Чья-то рука в латной перчатке схватила меня за шиворот и рывком втянула назад. Тут же лязгнули смыкающиеся щиты. Звуки боя лавины обрушились на меня. Пригибаясь, дабы не попасть под пули своих, я рванул вверх по лестнице. Сердце громыхало в груди. Красные мишени, раскачивающиеся вверх-вниз, все еще стояли перед глазами. Я несся вверх, а над головой уже свистели пули стрелков. Добравшись до девятого яруса, занял свободное место рядом с Нессой. Вытащил чайки, развернулся и принялся стрелять. Мои потрошители вплелись в общий веер свинцового дождя. Твари бились о щиты паладинов, пытались проломить строй. Забирались по ним, стараясь перелезть через серебряную стену, прыгали через головы. Но любая чудовищная харя, что показывалась поверх щитов, моментально получала пули в глотку, а то и несколько, если одной было мало. Шеренги паладинов, невероятно усиленных служителями, стояли монументальной стеной. Я успел трижды сменить барабаны, а ребята не отдали монстрам ни единой ступеньки. Лишь под конец влетевшая химера смогла проломить строй, ранив двоих хантов, но ее зарубили прямо там, а брешь моментально закрыли. Лестницу мы зачистили, так и не дав тварям преодолеть восьмой уровень. Проблемы пришли с другой стороны. Первый ярус повяз в плотном бою. Твари смогли прорваться через стены, и сейчас там шла настоящая мясорубка. Стрелки второго и третьего яруса помогали как могли, но море крови и груды человеческих тел давали понять очевидный факт. Первый рубеж обороны сломлен. Но хуже было не это. Твари, отрезанные стеной, все еще пытались прорваться через магический барьер. А остатки монстров напирали им в спину. Все чудища, что еще оставались в Роркхе, теперь сбились в одну кучу вдоль стены. Было видно, как первые ряды продавливаются сквозь барьеры, падают безжизненными телами по другую сторону. Но дыры в защите не успевали стягиваться. И вот уже новые монстры пробираются через разрастающиеся бреши. Игроки не успели отбить атаку отрезанных тварей, а финальная пачка уже начала пробиваться сквозь преграду. Прошло еще несколько секунд, и защитная стена исчезла, не выдержав напора. Слишком рано. Гара ошибся с выбором защиты, и прямо сейчас мы теряем первый ярус. Не знаю, насколько это большой урон по защитникам пирамиды, но этого точно не было в планах. Не должны мы были отдать самую высокую стену так быстро, а вместе с ней оборона потеряет и солидный кусок огневой мощи. Я наблюдал сверху за сражающимися внизу. Когда стало понятно, что игроки не справятся сами, можно было послать танков с третьего яруса, в числе которых был Ирина. Но теперь слишком поздно. Стена сломана, а значит, к тварям скоро прибудет подкрепление. В этой ситуации Гара принял единственное верное решение, как мне казалось. Жаль, что пришлось пойти на это так рано. Последний раз за вторую волну ударила артиллерия. Стена позволила собрать остатки тварей в одну сплошную кучу, которая сейчас неслась к пирамиде черным валом. Шустрая быстрая мелочь вырвалась вперед, крупные, но медленные чудища немного отстали. В надвигающийся вал влетели разрывные ядра, хлопнули сферы алхимического огня, взорвались бомбы, напичканные под завязку магическим порохом. Артиллерия нанесла финальный удар в бойне со второй волной. Боевые расчеты собрали солидную жатву. Снайперы добили самых опасных врагов, но некому было встретить подступающих тварей заградительным огнем. Второй и третий ярусы начали палить из всех орудий, но этого было уже недостаточно. К тому же на второй платформе уже разгоралась своя битва с тварями, что не захотели останавливаться. Черная волна практически беспрепятственно добралась до рва, с легкостью преодолела его и завершила начатое собратьями, обрушая баррикады внешней стены. 99% оборон проигрывают в последнюю минуту боя. А это всего лишь конец второй волны. Так что самое сложное еще впереди. Но все равно в этот раз твари сделали свое черное дело. Гильдии, защищающие пирамиду, понесли потери среди игроков. И, возможно, именно их не хватит, чтобы в итоге защитить портал. Но сейчас уже поздно жалеть или рассуждать о правильных и неправильных решениях. Гара являлся одним из опытнейших главнокомандующих Роркха, король святых паладинов, создавший сильнейший отряд в игре. Да, он не сравнится с главами гильдии в руководстве и управлении, но он был одним из лучших командиров на поле боя. Совет гильдии сам признал его былые заслуги и поставил на эту должность. Поэтому Гара действовал так, как считал правильным. И сейчас он принял самое тяжелое решение за всю великую оборону. Полусвятой король грешников взял на свою душу очередной грех, который он будет нести до конца. Капитан отдал приказ. Твари уже сгрудились на первой платформе, которую яростно защищали остатки игроков. В одно мгновение под их ногами вспыхнули начерченные руны. Весь первый ярус потонул в грохоте возникших электрических дуг. Разряды молнии били каждую тварь, ступившую на платформу, заставляя их тела трястись от разрядов. Ветвистые молнии перескакивали с одного чудовища на другое, испепеляя их изнутри. Но вместе с сотнями монстров гибли игроки. Сражающиеся, стоявшие до самого конца ханты умирали в тех же муках, что и навалившаяся волна чудовищ. Разряды молний, пронесшихся по всему первому ярусу, били всех без разбора. 10 секунд продолжалась электрическая казнь, после чего воздух заполнился запахом озона и горелого мяса. Остатки тварей, что были далеко от платформы, встретились с огнем из винтовок и карабинов. Игроки верхних ярусов добивали тварей с особым остервенением. Через несколько секунд все было кончено. Обороняющиеся отбили вторую волну, но ценой самых высоких стен и сотен хантов. И все понимали, что шансы на победу только что резко сократились, потому что даже в обычных партиях третья волна — это совершенно иной уровень. Словно в ответ на общее настроение, на северной стороне Роркха раскрылись порталы. Некоторое время игроки завороженно смотрели в ту сторону, но ничего не происходило. Затем, как по команде, небо заполнилось черными точками разных размеров. Но в отличие от предыдущих двух волн, твари не посыпались на землю черной волной. В этот раз они направились прямиком к пирамиде. По воздуху. Третья волна началась с атаки армады летающих чудищ. И только следом за ними на землю начали сыпаться монстры, среди которых виднелись и настоящие колоссы размером с трехэтажные дома. За моей спиной впервые с момента начала битвы ударили барабаны. Черное покрывало теперь закрывало не только землю, но и небо. Черчилль начал свою песнь войны. И Рорк ответил многоголосым хором. Человек в черных мешковатых одеждах вышел на 61-м этаже 60-этажной башни. Замер на мгновение, привыкая к полумраку помещения. Прислушался, огляделся и пошел вперед. Аккуратно переступил через парализованные тела охранников. Поднял глаза на камеру видеонаблюдения. Убедившись в том, что индикаторы на ней не мигают, успокоился и ускорил шаг. Заложенные заранее заряды с нервно-паралитическим газом долго ждали своего часа. Но тем не менее сработали отлично. Как и обещал синтет, флеш-карта доставила человека на нужный этаж, а никто в башне даже не знает об этом. А когда они поймут, будет уже слишком поздно. Человек в черных одеждах прошел странными коридорами, в которых все стены были сделаны из прозрачного пластика. Он прекрасно видел свою цель даже отсюда. Коридоры казались каким-то подобием лабиринта. А еще все стены были исписаны и изрисованы маркерами. Создавалось впечатление, что тут живет ребенок, увлекающийся комиксами. Как иначе объяснить нарисованные примитивные фигурки человечков, к головам которых тянутся пузыри с текстом внутри? Человек в черных одеждах бросал короткие взгляды на стены, но они мало его волновали. Как и многочисленные надписи вкупе с непонятными рисунками. Дойдя до центрального зала, человек остановился напротив огромной доски. На ней было изображено что-то похожее на дерево. Только росло оно горизонтально и состояло из тысяч разноцветных тонких линий. Эти линии пучками расползались в стороны наподобие ветвей, продолжая расти. Многие из линий были оборваны или перечеркнуты крестами. У многих при этом были приписки в виде различных цифр. Больше всего внимание привлекала зеленая линия, тянущаяся до самого конца доски. В конце была цифра в 12%. Таким же цветом над деревом была написана жирная надпись «Парадигма врат». Под доской на куче мягких подушек сидел худой человек. Из одежды на нем были лишь простые свободные штаны, да повязка, закрывающая глаза. Когда человек в черном приблизился, парень на подушках слегка повернул голову. «Рад, что ты все-таки здесь», — произнес парень. «Ты парагон врат», — произнес человек утвердительно. «Да», — кивнул тот. «А ты Маришка, капитан пурпурного отряда гильдии Стражей Рассвета». «Ты ждал меня?» — спросила она. «Знал, что я приду?» «Этот исход был наиболее вероятен. Я приложил много сил, чтобы ты оказалась здесь».